Тертуллиан об апостольском учреждении как главном критерии истинности веры. Цитата. Отсюда мы выводим первое возражение еретикам. Если Господь Иисус Христос послал апостолов проповедовать, нельзя признавать других проповедников, кроме назначенных Христом. Сын, как представляется, не открыл никому, кроме апостолов, и послал их на проповедь того именно, что Он им открыл. А то, что они проповедовали, именно то, что открыл им Христос, нужно, возражу здесь, доказывать не иначе, как через те же церкви, которые сами апостолы основали, когда проповедовали, как говорится, и живым словом, и впоследствии через послание. Если это так, тогда ясно, что всякое учение, единодушное с этими апостольскими церквами, прародительницами и основательницами веры, нужно считать истинным. В нем, без сомнения, содержится то, что церкви получили от апостолов, апостолы от Христа, а Христос от Бога. Все же прочие учения нужно считать ложью, ибо они противны истине церковной, апостольской, Христовой и Божией. Стало быть, нам остается доказать, что это наше учение, правило его мы привели выше, следует причислить к преданию апостольскому, а все прочие, тем самым, коренятся во лжи. Мы имеем общение с церквами апостольскими, ибо у нас нет различия в учении. Таково свидетельство истины. Тертуллиан против еретиков, 21. Цитата. Впрочем, если какие-нибудь ереси осмелятся отнести себя ко времени апостольскому, дабы выдать себя тем самым за апостольское предание, поскольку они существовали при апостолах, то мы можем ответить, но тогда пусть покажут основания своих церквей, раскроют череду своих епископов, идущую от начала через преемство, и так, чтобы первый имел наставником и предшественником своим кого-либо из апостолов, либо мужей апостольских. Но такого, который пребывал с апостолами постоянно. Ибо апостольские церкви таким именно образом доказывают свое положение. Например, церковь Смирнская называет своим епископом Поликарпа, поставленного Иоанном, а римская называет таковым Климента, назначенного Петром. Тертуллиан против еретиков, 32. Ириней о доказательстве одинаковости веры и предания во всех апостольских церквах. 3.4. И Поликарп, который не только был наставлен апостолами и обращался со многими из видевших нашего Господа, но и апостолами был поставлен в епископа Смирнской церкви в Азии, он всегда учил тому, что узнал от апостолов, что передает и церковь, и что одно только истинно. Об этом свидетельствуют все церкви азийские, примечание Ириней не приводит никаких доказательств, равно как и те, которые были преемниками Поликарпа до настоящего времени. Такой человек, Поликарп, гораздо более достовернейший и надежнейший свидетель истины, чем Валентин, Маркион и прочие еретики. Он, прибыв в Рим при Аниките, многих обратил от вышепоименованных еретиков к церкви Божией. Перед нами, по сути, все, что известно о, в кавычках, церковной преемственности. Схема эта необычайно проста. Иисус Христос передал веру апостолам и прежде всего любимому ученику, возлежавшему на его груди, как считается, апостолу Иоанну. Иоанн Поликарпу Смирнскому, Поликарп Смирнский Иринею Леонскому. Апостол Петр и апостол Павел передали епископам Римской церкви, а епископы Римской церкви и Ириней Леонский поведали прочему христианскому миру, кто овцы, а кто волки, какова истинная вера, а какова ересь, где подлинные тексты Писания, а где поддельные. Прочие церковные авторы, писавшие после Иринея Леонского, опирались лишь на вышесказанное, домысливая, присоединяя или дописывая недостающие детали. Вот цепочка авторов, создателей данной истории церкви. Ириней Леонский. Примечание. Исторические памятники не дают определенных указаний ни о месте, ни о времени рождения епископа Леонского. Более вероятно мнение, что он родился во второй четверти II века, около 130 года. Тельемон относит время его рождения к 120 году. Массюэт, которому следует Миллер, Бернгер и Штирен, к 140 году. Гарвий назначает 130 год. Ириней Леонский, около 130-го, 200-й. Тертуллиан, около 160-го, после 220-го. Примечание. Тертуллиан был пресвитером церкви в Карфагене. Евсевий Кесарийский, Памфил, около 260-го, около 340-го. Примечание. Иероним, 347-й, 419-й. Примечание. Иероним, Евсевий Сафроний, прозванный Блаженным, 347-й, 419-й, отец церкви, переводчик Библии на латинский язык, Вульгата. Он родился в Далмации, изучал в Риме риторику и философию. Около 374 года отправился на восток, где в Сирии и Палестине изучал богословие и еврейский язык. В 382-385 годах Иероним пребывал в Риме, где по поручению Дамаса начал исправление имеющихся тогда латинских переводов новозаветных произведений. В 385 году Иероним возвратился в Палестину и в 389 году основал монастырь в Вифлееме. К 13 веку сложилась легенда, согласно которой Дамас сделал Иеронима кардиналом. Первоначально поклонник Оригена, Иероним впоследствии выступил злостным его, ниспровергателем и клеветником.